Если после смерти сознание возвращается лишь после завершения состояния нарастания, то борьба, предшествующая этому нарастанию, происходит между низшей и высшей дуадами в состоянии бессознания. В человеке действует постоянно два фокуса притяжения к свету и тьме. Преобладает то один, то другой. Допускаются мысли светлые и нечистые, а также и чувства. Так и проходит всю свою жизнь человек, склоняясь и тяготея переменно то к одному, то к другому полюсу и имея перед собой всегда возможность свободного и сознательного выбора. Если бы это состояние оставалось неизменным и после смерти, то, конечно, обычное сознание избрало бы путь к свету и счастливому пребыванию в мире надземном, отбросив все темные накопления. Но посмертное состояние очень справедливое. Сознание потухает, и борьба ведется бессознательная, но еще более острая и даже смертельная между противоположными энергиями, накопленными духом в течение земной жизни. Две силы становятся одна против другой, оспаривая первенственное обладание центром притяжения. Суд совершается не сознанием, но автоматически. Причем побеждает тот полюс, силы которого оказываются в этом поединке превалирующими. И хотение человека идти вверх или вниз в этот момент не может даже выявиться, так как борьба происходит между кристаллизованными отложениями высших и низших огней, в свое время порожденных той же волей, но в данный момент уже не могущей уявить себя сознательно, ввиду того, что сознание отсутствует. Нечто подобное бывает иногда и во сне, когда свободная воля как бы парализована, и человек вынужден переживать то, чего он не хочет. При этой борьбе дуат действует формула. Что свяжете на земле, будет связано и на небе, то есть после освобождения от тела. Из внутреннего мира человека восстает к утверждению за свое право на дальнейшее существование все, что там накопилось, и хорошее, и плохое. И побеждает то, чьи энергии преобладают над противоположными им. Конечно, энергии духовные неизмеримо сильнее материальных, и даже искорка света рассеивает тьму, и вера с горчичное зерно в силу свою творит чудеса. Но она должна все же быть, ибо без нее вырвать дух из цепких объятий низших энергий почти невозможно. Ужасно притяжение низших слоев, если задеты. На земле пьяницы и картежники часто борются с собой, чтобы не поддаваться соблазну, и пытаются победить привычное притяжение импульсов тьмы, но борьба эта сознательная. Если же в этот момент лишить его сознательной воли, падение станет неминуемым, и выбора, свободного выбора, не будет. Вот так, без сознания, автоматически побеждает в человеке или низшая, или высшая дуада силою накопленных ими каждой из них энергий за всю жизнь на земле в этом последнем своем воплощении. Весы справедливости действуют безотказно. Что посеял, то и пожнешь. Можно представить себе, какое же огромное значение имеет для умершего явление непрерываемого сознания, когда он волей свободной может выбирать и решать путь свой в надземном, что и делают адепты правого пути с одной стороны, и сознательные служители тьмы, ее иерархи, с другой стороны.